эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 21 января 2019 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Сватковский. Здравия тебе, Михаил. Здравия, люди! За виртуальным пультом Евгений Роденко. И, как всегда, Светлана Большакова следит за тем, чтобы безобразие в чате не учинять, дабы все полезные сообщения попадали в наш эфир. Поэтому, друзья мои, вы можете писать свои сообщения, реплики, комментарии у нас во время живого эфира, как в чате Народного славянского радио, slavradio.org, это наш сайт slavradio, латинскими буквами, .org, без каких-то пробиров, без каких-то там подчеркиваний и разрывов. И там ищите беседка чат. И также у нас на канале в YouTube, youtube.com, дальше косая черточка, называемая слэш, и также slavradio, латиницей одним словом. Мы сегодня будем говорить про анатомию человека, как все устроено. Ну, естественно, сначала Михаил расскажет, как он видит это устроение, и с нами поделится этим видением. Ну, а дальше уже, как всегда, во второй части мы подключимся со своими вопросами. Да как навалимся на Михаила? Да как зададим ему интересные вопросы? В общем, вратарь, готовься к бою. Также напоминаю, что после того, как эфир выходит, как заканчивается, мы с Ютуба убираем этот ролик для того, чтобы его обработать, убрать какие-то погрешности со звуком, выровнять звук, убрать шумы, чтобы вы потом хорошо это могли все слушать без каких-то напрягов. И поэтому не удивляйтесь, если после того, как эфир будет окончен, наш ролик будет закрыт, и через 2-3 дня он появится уже во всем своем блеске и красе. Ну, в общем-то, теперь мне осталось задать вопрос такой, Михаил. Вот анатомия человека, как все устроено. Это твоя теория, твоя версия, либо это теория-версия, подкрепленная уже твоей практикой и практикой людей, которых ты знаешь? Отвечу, как знаю. Отвечу, как понимаю. Анатомия – это гораздо шире, чем то, что нам дают в медицинских институтах, и как врачи думают о том, что является анатомия. Если рассматривать анатомию, как написано во всевозможных справочниках, это раздел биологии, конкретно морфологии, изучающих, вот я буквально дословно цитирую, изучающих строение тела, организма и их частей на уровне выше тканевого. Но анатомия как наука изучает не только внешнее строение организма в целом. Вот, это если брать, ну так скажем, отвлеченные понятия. А теперь я, наверное, буду говорить о том, как я понимаю, что такое анатомия. И я думаю, что я не одинок в этом, поскольку я не только врач-хирург, но я еще и врач-остеопат. Благодаря тому, что я стал погружаться в остеопатию, год от года все глубже и глубже, я понимаю, что как кроличья нора в знакомой сказке, дна-то и нет. Вот. И посему, что такое анатомия для меня? Я могу разворачивать ответ или я уже ответил? Я думаю, что разворачивание ответа будет во время того, как ты будешь производить доклад, разворачивать доклад. Но я уточнил просто, вот все, что ты будешь говорить, это не просто теория, это уже подтвержденные какие-то факты в твоей практике. Правильно я понял? Абсолютно подтвержденные факты, это не теория, это ежедневная практика. Вот, вот это я, в принципе, хотел получить. Ну, а теперь, когда я получил ответ на столь важный для меня вопрос, я думаю, для других, кто слушает нас, теперь уже можно переходить к докладу. Первая часть, доклад. Пожалуйста, любите жаловать, прошу, Михаил Сватковский. Начинаем. Благодарю. Значит, что такое анатомия с моей точки зрения? Я буду рад любой критике, даже если она очень конструктивная и очень неконструктивная. Как однажды сказал Иван Павлович Неувайкин, благодаря критике я стал Иваном Павловичем Неувайкиным, который знает весь мир. Так вот, если меня видно на ваших мониторах, кто видит, если слышно, кто слушает, то в мониторах я наверняка шевелюсь, двигаюсь. Соответственно, анатомия – это что? Если это застывшая в картинках живопись, как рисовал в свое время да Винчи, то это не совсем так. Если мы будем рассматривать человека как живую систему, то жизнь – это в первую очередь движение. Но тогда нужно определиться в терминологии, что такое движение и что такое жизнь. В первую очередь, если мы послушаем известных людей, кто активно занимается здоровым образом жизни и пропагандирует данную теорию, то это вода. Но тогда нужно понять, что такое вода. И есть понятие динамичность воды. То есть вообще человеческий организм, как живая субстанция, постоянно находится в движении. Далее. Если мы вспомним буквально недавний праздник, с чем я вас поздравляю, православных, кто здесь есть. Недавно мы отметили праздник Крещения. По большому счету, я не буду углубляться в религию, я сразу скажу, что во время данного события Земля проходит через определенное пространство мироздания, и определенные изменения происходят с кристаллом воды. Это доказано, причем на физическом уровне, значит, что-то произошло уже на уровне строения. То есть анатомия человека – это все-таки строение. Но с точки зрения строения пространства, мало того, а что вообще такое является кристалл воды? Это до кучи еще и информации. Соответственно, жизнь – это вода, вибрации, информации. То есть это все единство, и здесь одно от другого отличить нельзя. И вот то, что я сейчас буду рассказывать далее, не просто про строение анатомическое, что вот есть у нас кости, связки, мышцы, нервная система, вегетативно-нервная система и другие варианты, это можно оставить для слушателей институтов медицинских, и углубляться в эту тематику мне сегодня бы не хотелось. Иначе мы просто будем грешить наукоподобием. Я хотел бы немножечко углубиться про движение. Хотел для того, чтобы анатомию разобрать с точки зрения практического применения, ведь как она есть, я ведь опубликовал свой доклад для того, чтобы обозначил, чтобы люди услышали, чем для меня является анатомия. Вот, я позволю себе сослаться на основоположника остеопатии Эндрю Тейлора Стила. Он говорил, что остеопатия – это в первую очередь анатомия. А теперь что такое анатомия? Так вот, он всю жизнь посвятил тому, что изучал, как все двигается в человеческом организме, и он рассматривал организм как идеальную машину, в которой есть шестеренки, есть привода, есть система рычагов, есть какие-то озера, есть какие-то реки, и все это в непрерывном постоянном движении. Но если мы сейчас рассмотрим, к примеру, воду, то вода двигается, то есть, соответственно, есть движение воды. Но может быть и вода в движении, это не одно и то же. Если мы возьмем составляющую информационную, то информация тоже может находиться в движении, и движение тоже может быть информационной составляющей. То есть, опять же, обращу внимание слушателей, то, что все в анатомическом контексте одно из другого перетекает, одно в другое перемещается. То есть организм человека, если мы рассматриваем анатомию человеческого организма, это постоянно меняющаяся, но при этом она динамическая, но при этом она стабильная среда, и которая сохраняет свою целостность на протяжении всей человеческой жизни. Но если мы посмотрим анатомию только что новорожденного ребенка или ветхого старика, то мы увидим, что анатомия отличается. Так что же тогда является анатомией? Вот. А теперь я позволю себе немножечко углубиться в одну из... даже не теории, это практическое применение, потому что биодинамическая модель остеопатии, которой пользуются доктора, которые посвятили себе в том числе этому направлению, нашему улучшению качества жизни через улучшение качества здоровья человека, возврата к нему. Я буду рисовать, если это видно, с вашего позволения. Так вот, наш организм, я буду очень схематично рисовать, чтобы не грешить своими не талантами художественными. Вот. В первую очередь, человеческий организм имеет какую-то определенную форму, которая в трехмерном пространстве, в котором официально мы живем, имеет какие-то ограничения. То есть телесные ограничения будут обусловлены тем, что человеческие ткани имеют определенные возможности к расширению и сужению. Но если мы возьмем практический момент данной ситуации, то человеческое тело в определенную фазу цикла, то есть если мы сейчас будем рассматривать циклы, цикловую систему, то в определенную фазу цикла организм человека увеличивается. И это подтвердит любой остеопат, кто обладает пальпаторными навыками оценки человеческих тканей. В другую фазу цикла анатомия человека меняется, и движение меняет в кардинально противоположное направление. То есть ткани человека стремятся внутрь себя. Соответственно, что есть анатомия? Если на учебниках анатомии у нас нарисовано схематическое изображение той же самой кости, то если возьмет ее в руки тот же самый остеопат, он вам скажет, что кость, она по сути в пространстве растворяется. Ну, это если я глубоко сейчас уйду. А если чуть ближе к реальности вернемся, то кость, она шевелится. То есть она каждый раз пульсирует, как пульсар. То есть есть постоянно увеличивающееся, уменьшающееся взаиморасположение элементов костной ткани, которую мы понимаем, в пространстве. А теперь я хотел бы расширить понимание человеческого тела, откуда вся эта анатомия взялась. То есть если мы будем рассматривать анатомию человеческого организма в контексте мироздания, то есть так называемый макрокосмос. Макрокосмос, в котором мы находимся все. Мы являемся частью данного макрокосмоса, и макрокосмос находится в нас так же, как мы находимся в нем. То есть нас выдернуть из этой системы невозможно. И, соответственно, вот это расширение человеческих тканей во все стороны и, наоборот, возврат этих тканей обратно, это происходит синхронно с движением макрокосмоса. Теперь, если мы ту же самую анатомию, но рассмотрим человеческие ткани, но сейчас позволяет электронное устройство рассмотреть ткани внутри тканей, то неважно, какую часть тела мы возьмем, возьмем тот же самый капилляр из пальца, то мы увидим внутри капилляра движение, постоянное движение каких-то частиц или корпускул, как их раньше называли, еще Ломоносов к этому приблизился в свое время. То есть есть постоянное движение, но оно тоже имеет какие-то ограниченные, с нашей точки зрения, физические единицы, и они двигаются по ограниченным коридорам, которые, ну, будем называть реки жизни. Но ни для никого не секрет, что благодаря микроскопии можно убедиться, что какое-то внешнее воздействие может изменить ток крови, и мало того, сама кровь может влиять на окружающие ткани. Это точно так же доказано, я не буду сейчас углубляться в источники, откуда все это берется, но есть ускоряющиеся характеристики, есть замедляющиеся характеристики, есть пульсовое движение. То есть это тоже является частью анатомии. Это мы залезли, скажем так, в мезокосмос, то есть человек является мезокосмосом. Если мы еще углубимся в глубину и будем рассматривать уже строение органелл тех же самых, то наверняка вспомните вот эту вот картинку, если ее видно, я надеюсь. Видно-видно. Вот, что есть так называемое строение атома. В атоме есть... Возьмем анатомию абсолютно, казалось бы, простой величины. Атом водорода того же самого. Из биохимии, если это возьмем. То есть есть атом, и вокруг него носится как будто бы какой-то электрон, но если мы реально будем рассматривать, то это будет облако. То есть электронное облако, оно не имеет каких-то очертаний, и оно в виде дымки. Но если так будем опять физические процессы, и это тоже является строением анатомии человека, но это мы будем называть микрокосмос. А теперь тогда, что мы называем анатомией? Теперь хочется вот это все убрать, это вводные были понятия. Это были вводные понятия. Теперь мы начнем углубляться в практическом применении. Так вот, человеческое тело, как я ввел дефиниции, то есть определения, имеет какую-то определенную форму. Но многие из нас задавались вопросом, а почему человеческое тело имеет именно такую форму? Почему? Потому что возьмем тот же самый предмет, вот карандаш. Почему карандаш имеет именно такую форму? Да, по одной простой причине. Такая форма удобна для достижения цели, ради которой данный карандаш был изобретен. То есть грифель находится внутри деревянной оболочки, и он постепенно стирается, позволяет нам наносить что-то на какие-то марки поверхности. А теперь возьмем человеческий организм. Если мы посмотрим ту же пятерню человеческого организма, она имеет сугубо прикладное значение. Если бы мы ходили по твердой поверхности, эта рука становилась бы неудобной, потому что это кровавые мозоли, и, соответственно, стопа выглядит совершенно иначе. То есть любое анатомическое строение человеческого организма имеет сугубо прикладное значение. Но вопрос, а почему именно такое строение анатомии человек имеет? А теперь мы немножечко расширим понятие человеческого тела с точки зрения анатомии. Человеческая форма обусловлена функцией. Если будем рисовать вот такие вещи, то есть функция, или напишем по-русски, то есть прежде чем человек приходит в этот мир, это уже не я придумал, это я вам рассказываю прикладные значения, которые я получил на других учебах. Что-то я дошел сам, что-то мне рассказали. То есть прежде чем человек рождается, в наше потенциальное строение сначала войдет функция. И только после этого тело эмбриона начинает развиваться. Может быть, я в прошлом докладе, когда предыдущее было мое выступление, рассказывал про эсэсовского врача Эриха Блекшмидта. Есть книжка по биодинамикой как раз. То есть он рассказывал про эмбриологию и развитие человеческого эмбриона. Мало того, на микроскопии и на изучение развития эмбриона человеческого, ну, к сожалению, на фатальном материале, то есть это много-много женщин закончили жизнь в концлагерях, когда исследовали их на предмет этого ужасного явления. То есть их изучали, как развивается человеческий эмбрион в теле матери. Так вот, он доказал, что Бог существует только за счет того, что постоянное развертывание человеческих тканей постепенно-постепенно приводит к формированию той формы, которая приходит в этот мир. А теперь зададимся вопросом, а откуда взялась тогда функция? Это тоже анатомия, то есть человеческий организм имеет это строение только благодаря тому, что он нужен для достижения какой-то цели. То есть человек – это чья-то функция. То есть если мы рассмотрим сугубо утилитарные, вот у нас карандаш, ручка нужен для какой-то цели, но мы их создаем ровно столько, чтобы достичь какой-то цели. То есть, соответственно, есть какая-то матрица. На основании этой матрицы начинается построение сначала функций, после этого идет построение формы. И это является человеческим организмом. То есть если мы рассмотрим множество подобных организмов, которые появляются на этой планете, то, по сути, это было запрограммировано информационное появление вот этих вот субстанций, которые являются человеческим организмом, для того, чтобы выполнить какую-то функцию, соответственно, матрицы, которая была задумана. Это вам я глубоко, наверное, копнул. Вот, а теперь это я максимально широко расширил, не будем углубляться сейчас в религиозные моменты, это все является анатомией. И то, что происходит сейчас с человеческими органами, тканями, и если копнем чуть шире, социальным окружением, будет связано с этим напрямую. Теперь мы немножечко уменьшим, скажем так, нашу лупу для того, чтобы разобрать все-таки, что такое человек с точки зрения анатомии. Что это такое? В первую очередь это протоплазма. Кто-то такие термины слышал, кто-то такие термины никогда не слышал. Протоплазма – это первое материальное тело, по большому счету, если мы будем говорить о материи с нашего понимания, которое имеет определенную функцию сохранять форму. То есть та форма, которая зашла в человеческий организм, первым, кто будет закреплять это как на флешке, это будет протоплазма. Протоплазма, по сути, из протоплазмы появляется цитозоль. Из цитозоля появляется кариозоль. Если кто-то слышал такие вещи, хорошо, если нет, возможно, кариозоль. Далее появляется межклеточное вещество. Межклеточное вещество. Вы простите, может быть, я углубляюсь в анатомию, но это важно. Потому что из-за этого будет дальнейшее обозначение, что такое анатомия для меня и как я это использую ежедневно в своей практике. Дальше. Коллоид. Интереснейшее название. Многие слышали, что такое коллоидная система, не совсем понимая, что с этим делать. Золь, затем гель. Это все является функциональными единицами нашего организма со всеми вытекающими. Далее, лимфа. Лимфа. Ликвор. Ликвор – это спинномозговая жидкость. Далее, плазма крови. Я не знаю, видно ли, потому что я уже начал ниже писать плазма крови. Вот. Плазма крови. И последний момент – это солевой раствор. И это тоже важный момент, на котором я буду еще останавливаться чуть позже. Солевой раствор. Так вот, мы, по сути, сейчас разобрали динамическую стабильность какого-то физического объекта. Почему динамический? Потому что эти вещества, вернее, эти состояния плавно перетекают из одного в другое. Я, помните, сказал, что это практическая деятельность, и она каждый день в руках остеопата видна. К примеру, если вы возьмете пакетик с кефиром и заморозите его в морозилке, то вы поймете, что состояние, по сути, золя превратилось в твердое, нерастворимое, ну, вернее, твердое вещество. Но как только изменится температурный режим, оно начинает постепенно-постепенно изменять свои физические характеристики и менять, в том числе, анатомию. Казалось бы, так же, как вот вода на речке, она течет, потом замерзает, потом пар, потом лед. То есть каждый раз функциональное состояние и, соответственно, форма, вот форму я сейчас подпишу отдельно, форма постоянно меняется. То есть какой-то замершей части нигде не существует. Точно так же в человеческом организме. Эти состояния веществ из одного в другое переходят. Вопрос, за счет чего это происходит? Есть такое понятие, как осцилляции. Вот осцилляции, я не буду углубляться в физические параметры, но для меня и вот те ученые, которые читали доклады не так давно в Москве, было замечательное выступление многих известных ученых нашей страны, физики, биохимики, врачи выступали. Организм человека является системой осцилляторов, то есть постепенно всегда происходит сложная система саморегуляции, и эта система абсолютно иерархически организована. То есть она резко не перескакивает из одного состояния в другое, мало того, она обладает способностью к самовосстановлению. То есть анатомия человека – это не просто какой-то миф, это реально самовосстанавливающаяся, самогармонизирующаяся система. Но за счет чего это возникает? Благодаря взаимному сопряжению вот этих осцилляторов поддерживается согласованность различных физиологических процессов. Вводим новый термин – время, то есть во времени. Соответственно, анатомия человека нельзя исключать временной параметр. И самое главное – удерживается это состояние, характерное для здорового организма. То есть что такое здоровый организм? Это не просто отсутствие болезни. То есть анатомия человека всегда стремится к идеалу. А что такое идеал? Это та самая матрица, которая заложила эту функцию в форму человеческого организма. По сути, я вам сейчас почти рассказал о остеопатии. А теперь углублюсь чуть-чуть глубже. Это я все уберу. То есть, возвращаясь к тому, что я сказал, человеческое тело постоянно возвращается в нормальное состояние. То есть, анатомия человеческого организма заложена в матрице в идеальном состоянии. То есть, большинство людей, если не было генетических повреждений в процессе внутриутробного развития, рождается в идеальном состоянии. То есть все изменения анатомии возникают в процессе повреждения, в процессе жизнедеятельности человеческого организма. Помните, я обещал рассказать про солевые растворы? Солевой раствор содержит что? Вода и плюс микроэлементы. Это как минимум микроэлементы. И это еще не все. Помимо микроэлементов, на эту систему всегда воздействуют внешние силы, и эта система действует на все то, что в нее вошло. То есть это, по сути, все воздействия окружающего мира, то есть это будет накладываться, я прошу прощения, на подсказки, потому что я себе на подсказок понаписал, но не все их разложил сразу же здесь. Вода — это кристалл. Вода — это кристалл. Но из лекций, которые нам читали в Москве, вода никогда не бывает в состоянии H2O. То есть вы не найдете в природе этого состояния. То, что нам в учебниках написано по химии, к сожалению, правда не имеет. Не является. Есть H2O17, H2O18, есть дейтерий, тяжелый водород, тяжелая вода. То есть она постоянно перетекает из одного состояния в другое. То есть возникают свободные протоны с переходом из различных состояний. Поэтому вода – это точно такое же постоянно динамически меняющееся вещество. Микроэлементы – это практически та самая известная таблица Менделеева. Но при жизни Ивана Павловича Немувайкина удалось с ним побеседовать. Он мне рассказал, что в кишечнике человека постоянно происходит пристеночно, в тонком кишечнике, холодный ядерный синтез. То есть практически большинство элементов таблицы Менделеева при определенных условиях может быть синтезировано в человеческом теле. Теперь я рассказываю про биохимию в разрезе человеческого солевого раствора, который входит в состав клетки, а клетка является частью ткани, ткань является частью какого-то органа, орган является частью какой-то системы, система является частью целого человека, и мы начинаем снова уходить в ширину. То есть каждый раз мы рассказываем о том, что человек является частью мироздания. И поэтому, когда мы говорим, что в операционную заходит хирург и отрезает какой-то орган, он не удалил какой-то орган, он влез в систему мироздания. И теперь возвращаемся к практическому применению, то, что я вам часто рассказывал. Когда в кабинет врача заходит пациент, то, как правило, заходит не пациент, а заходит мироздание. То есть мы друг с другом все связаны, любой человек друг другу является другом, братом, сестрой, как угодно. А теперь я немножечко расскажу уже чуть шире. Я вам рассказал состояние макрокосмоса, то есть это все анатомия. Макрокосмос. Тот, про который известны так называемые британские ученые, Ничего не знают. Особенно они не знают про состояние dark matter, то есть темную материю. Где находится, что находится в макрокосмосе? Здесь находится безусловная любовь. Безусловная. То есть без каких-либо условностей. Любовь. Это тоже анатомия. Здесь находится здоровье, но здоровье с большой буквы. Та самая матрица, которая создала нас в этом мире. И мы здесь идеальны, должны быть всегда. И из этого здоровья появляется, согласно функции, эмбрион. Для многих это будет открытие, то, что я сейчас говорю. Это макрокосмос. Из макрокосмоса появляется мезокосмос. Мезокосмос. Это не, как сказать, по сути, это матрешка в матрешке. То есть то, что я вам сейчас рассказываю. Здесь есть интерфейс, то есть система, как это все функционирует. Интерфейс. Не очень люблю иностранные слова. Назовем так. Устройство. Адаптации. Адаптации. То есть что такое адаптации? Вот я сейчас вот так и скажусь, и это будет адаптация для того, чтобы мне сохранить целостность. Любая система пытается сохранить свою целостность, иначе она начинает повреждаться, вырождаться, погибать. Адаптация. Следующее. Здесь находятся генетические, то есть то, что заложено генетически, генетические и метаболические поля. Это не совсем понятно будет, но я постараюсь донести, как я это понимаю, как я это усвоил. Метаболические поля. Генетические поля – это то, что передается из поколения в поколение в хромосомном наборе. Метаболические поля – это то, что синтезируется благодаря построению. Это вот как раз вот двойная спираль ДНК позволяет создать метаболические поля. Но метаболические поля – это еще электромагнитные поля, не надо забывать об этом. И это все находится в физическом теле. Вот я стер, вы можете вспомнить, что это в физическом теле. Это мезокосмос, по сути, мы это и есть. То есть мезокосмосом является человеческий организм. То есть это та анатомия, которую разбирают в анатомичках, которую разбирают, собирают, и можно увидеть, пощупать. Но есть, еще раз вернемся, микрокосмос. Микрокосмос. И это все является иерархически единым. К примеру, если возьмем наше государство, есть царь, есть свита, есть люди, но они подразделяются на различные органеллы, функции. Если орган в этой системе не был заложен иерархически, матрично, то есть он не нужен в этой системе, он начинается отторгаться рано или поздно. Это к вопросу про практическое применение. То есть любую анатомию можно наложить на любую организацию. Нужно просто понять, где эта анатомия, как ее можно практически наложить и как это можно использовать в повседневных вещах. Так вот, в микрокосмосе это уже адаптация, еще одно слово, то же самое, адаптация физического тела к его физиологии и внешней среде. Адаптация к физиологии и внешней среде. Это те самые солевые растворы, золи, гели, то есть то, что происходит внутри нашего организма для того, чтобы тело не погибло в случае высыхания, в случае переедания, в случае отравления, то есть почему человек лежит, когда он болеет? Да потому что его физические органы и ткани изменились для сохранения целостности. И поэтому болезни не существует. Это любой маломальски образованный врач вам подтвердит. Есть состояние, которое возникло в результате адаптации. Адаптация – это и есть так называемая болезнь, которую пишут международные квалификационные справочники. Но благодаря адаптации организм позволяет в этом состоянии пребывать в целостности. Если адаптация вышла за пределы границ устойчивости, целостности этой системы, то система погибает. То же самое, если мы возьмем нашу анатомию и наложим на наше политическое устройство, если адаптация человеческого общества вышла за пределы возможностей к самосохранению, самосуществованию, то представьте, что произойдет. Она погибнет. То есть общество человеческое близко к своей развязке, если не уймется. Это я вам рассказал строение, по сути, где встроен человеческий организм, что такое анатомия. Уберу. А теперь хочу рассказать немножечко про фрактальное строение. Наверняка многие об этом слышали, знают. Кому-то будет это новое, кому-то будет уже давно известное старое. Что такое фракталы? Фракталы – это мелкое подобно большему. Где вы видели фракталы? Ну, к примеру, посмотрите на листик на любом дереве и увидите, взять тот же самый папоротник, вы видите структуру, которая повторяется многократно. Если мы возьмем ракушку, мы увидим то же самое. То есть фрактальность в природе везде. Что это дает? Если возьмем человеческий организм, опять же, анатомия. Это все анатомия. Есть фракталоподобные структуры в человеческом теле. Ну, возьмем то же самое бронхиальное дерево. Трахея, правый бронх, левый бронх, и потом начинает ветвиться. То есть мы видим именно дерево. Именно дерево. Это если макро. Если мы возьмем чуть меньше, точно такая же структура, только на более мелком уровне, будет находиться ветвление сосудов. То есть если возьмем капиллярную сеть, то ее площадь составляет такое неплохое футбольное поле. И поэтому в первую очередь при повреждении капилляров повреждается порядка 400 квадратных метров человеческого тела, которое и является тем самым источником поставки питательных веществ тканям и забирания, если мы ведем параллельно венулы, потом вены, потом крупные сосуды, то есть забор отработавших веществ и питательных веществ от ткани для возврата и обновления. То есть, повторяюсь, человеческое тело анатомически постоянно обновляется. Вообще, человеческие ткани, если мы возьмем себя же 10 лет назад и сейчас, это новый организм, совершенно новый организм. И поэтому мы каждый раз обновляемся. Поэтому возьмем кишечник, ворсинки. То есть это тоже фракталы. Там тоже есть определенное фрактальное строение. То есть всегда фракталоподобная структура в человеческом организме – это самоподобная природа фрактальных процессов. Но для чего это нужно с точки зрения применения? Опять же, в остеопатии, в биодинамической части, есть понятие синхронизации ритмов. То есть если не так давно, насколько я помню, проскочила информация, что где-то в одной из азиатских стран, я сейчас просто врать не стану, одновременно медитировало около миллиона буддийских детей. Что это по сути? Они входили в определенное состояние. Это состояние, это частота, это вибрация. И все эти частоты они пытались синхронизировать друг с другом. То есть система человеческих органов, если возьмем общество человеческое, это тоже анатомия. То есть мы друг с другом связаны пожизненно всегда. По-другому никак. И поэтому, если кто-то один в этой системе страдает, страдает вся система. Я вам приведу пример анатомии, но такой интересный в виде притчи. Наверняка кто-то ее наверняка и слышал. В одной китайской деревне длительное время не было дождя. Засуха, неурожай, начинается голод. Пригласили одного старца, он приехал в эту деревню, посмотрел, что происходило, пожил какое-то время, сказали, что он может вызывать дождь. И действительно, через какой-то промежуток времени дождь пошел. Все так пришли к нему, кланяются, подарки несут. Он говорит: вы что творите? Типа, это не я. Он говорит: ну как же, до тебя засуха, с тобой дождь. Ну, то есть ты его вызвал. Он говорит: ребята, вы не понимаете, я не знаю, как вызывать дождь. Но я приехал в вашу деревню, в вашей деревне анатомия нарушена. То есть, что это значит? Анатомия нарушена, деревня. Голова занимается не тем. Дети занимаются не тем. Тело, это люди, которые населяют эту деревню, занимаются не тем. То есть анатомия нарушена. Но я не знаю, как исправить эту анатомию, я знаю, как исправить себя. То есть он точно такой же фрактал. Пусть для деревни он был маленьким. Он говорит: я знаю, как себя настраивать. Я стал жить, как вы. То есть он синхронизировался по частоте, по вибрациям, с теми людьми, которые жили в деревне, и где была засуха. Он стал одним из. То есть он, его частотный диапазон стал подобным. Но в силу того, что он испортился, он знал, как настроить свою матрицу для того, чтобы восстановить состояние нормы. И он стал себя приводить в норму. То есть была частота вот с такой модуляцией, а нужно было вот с такой. И он стал сам себя переводить в это состояние. Но система анатомии человека, я уже сказал, это фрактал, она является подобием. И когда он стал настраивать сам себя, будучи в чистоте этой деревни и жителей этой деревни, то все жители одновременно стали настраиваться вместе с ним. То есть частотный диапазон жителей подстроился под него. И пошел дождь. Он говорит, я не знаю, как вызывать дождь, я знаю, как исправить себя. То есть где плохая анатомия, ну я это уже по-медицинскому говорю, то есть где все неправильно, дождя нет. А где все правильно, то есть природа здоровая, дождь идет, он поливает посевы, чтобы был урожай. И поэтому он исправил себя, убрал неправильную анатомию, то есть потому что человек всегда стремится к Творцу, то есть он всегда стремится к нормальному, к анатомически правильному. И в результате синхронизации процессов, там, где он восстановился, восстановилась деревня, и пошел дождь. То есть анатомия восстановилась, она стала правильной. Я думаю, уже достаточно рассказал про анатомию человека. Если мы сейчас начнем чуть-чуть остеопатические какие-то вещи, я немножко все-таки расскажу. Потому что на примерах всегда, на образных, понятно объяснять. Я думаю, вот это самая лучшая анатомия, какую можно придумать. То, что я сейчас рассказывал. Потому что анатомия – это не просто название. Если мы возьмем более прикладные какие-то мелкие вещи, ну, например, головная боль. Каким образом анатомия может повлиять на головную боль? Как я уже сказал, болезни нет, есть состояние. Вот буквально у меня пришла женщина, это я так уж, простите, свою рассказываю историю, у которой миндус не чует запахов. На протяжении там уже последних нескольких, ну, если не десятилетий, то достаточно давно. То есть ей поставили диагноз аносмии, то есть она не чувствует никакие запахи, и она пришла ко мне. Когда я начал смотреть ее строение, естественно, я человека смотрел целиком. Естественно. Я задал вопрос этой женщине, как давно у вас пропал запах? Она говорит, там, уже давно. То есть что-то в ее жизни произошло, что привело к нарушению нормального состояния. То есть она была нормальная, но она изменилась. А что такое ненормальное? В нормальном человеческом организме есть здоровье. Здоровье. То есть это я пишу норма и пишу здоровье. Где нормы нет, там не здоровье. То есть в ее состоянии я обнаружил не норму. Но для того, чтобы обнаружить не норму, нужно знать, как выглядит норма. Это любой остеопат подтвердит. А это и есть анатомия. То есть взаимное расположение тканей друг с другом, их ритмическая составляющая, их жидкостные характеристики, как они меняются во времени, то есть они пульсируют, должны с определенной частотой, амплитудой, характеристики должны быть известны для остеопата или для того оператора, кто называет себя целителем, в том числе, почему нет. Бабки собирали раньше людей, никто их не называл остеопатами. В результате у женщины я обнаружил изменение подвижности костей лицевого черепа. То есть в голове, черепе, есть множество интересных соединений. Если мы возьмем известный конструктор там Лего или там еще какие-то конструкции, то есть различные пазлинки, которые между собой каким-то образом сочиняются. Я обнаружил, что просто какие-то кости, ну, к примеру, я сейчас не буду их называть, находились в неправильном для данного человека положении. Я начал их исправлять пространственное расположение. То есть я не стал глубже лезть. То есть мне не стоит задача выяснить духовную составляющую. Я не священник, я не святой. Но я обнаружил изменение анатомического пространственного соотношения для нормального организма. Я увидел ненормальное. И я стал воздействовать именно на те части человеческого тела, которые или располагались не там, где должно они расположение, или двигались не так, или не в той амплитуде, не той частоте. И я это дело агравировал. То есть либо что-то притормаживал, либо что-то ускорял, либо взаиморасположение изменял. Два сеанса, после двух сеансов она мне заявила, вы знаете, я проходила мимо кухни и услышала, как жарят рыбу. То есть был очень резкий запах. То есть для меня это является тем показателем, что благодаря тому, что не норма стала уходить, в силу того, что человеческий организм, его анатомия, она всегда стремится к целостности и к здоровью, здоровье стало в тело возвращаться. То есть задача любого специалиста, который занимается анатомией человека, анатомией, вернуть в нормальное состояние. Кто-то занимается физиотерапией, кто-то занимается гипнозом, кто-то хирургией. Главное, чтобы эти люди понимали, что человеческий организм – это все-таки часть макрокосмоса и микрокосмоса. Кто-то занимается настройкой частотного диапазона гомеопатически. Это все влияет на анатомию человеческого организма. Как я вот уже неоднократно говорил, все, рисовать больше не буду, что Человеческий организм для меня – это огромная комната, в которую ведут много дверей. Эти двери могут быть закрыты, эти двери могут быть болтаться на петлях, эти двери могут, в принципе, отсутствовать как таковые. Но зная принцип устройства замка, куда эта дверь ведет и какой потайной дверь она откроет в последующем, можно управлять этими процессами. Поэтому неважно, какую дверь вы используете, вы должны знать анатомию. То есть анатомия человеческого организма как индивидуума, но в разрезе целостного человечества, если взять космос, то в размахе целого человечества и космоса, вы должны знать, что своими действиями вы не встряхиваете всю систему, не приводите ее в неравновесие. Поэтому почему более мудрые люди уходят, начинают кто-то медитацией, кто-то молитвами, то есть они понимают, что частотный диапазон человечества все-таки он более спокойный. И когда мы приходим в состояние неравновесия, то анатомия человека тоже приходит в неравновесие. Когда прилетает в лицо тяжелый тупой предмет, анатомия меняется. Но анатомия меняется не у человека, а у того, кто стукнул кулаком, от того, что они вместе привели себя вне норму, и возникает цепная реакция у всего человечества. Вот так я понимаю анатомию. Я завершил свой доклад. Если он был сумбурным, простите, буду рад любой критике и благодарность за то, что так внимательно все слушают. Спасибо огромное, Алексей, вам за помощь. Да, да, благодарю за очень интересный доклад. Единственная критика – много иностранных слов. Единственное. Стараться, да, русифицировать. Надо пора заняться русификацией русского языка. Ну что ж, друзья, первая часть доклада «Анатомия человека. Как все устроено» в исполнении Михаила Сватковского закончена, и нам пора переходить ко второй части. Во второй части, напомню, мы будем рассматривать ваши вопросы и реплики, которые появились по ходу первой части. Ну и, может быть, какие-то интересные еще будут подачи в студию из чатов Народно-славянского радио «Славрадио.орг». Это наш сайт официальный. Там есть чат-беседка и канал YouTube. youtube.com/ который называется «Славрадио». «Славрадио» и там латинцы пишется. Так вот, если вы еще что-то хотите дополнить, написать по теме, естественно, то, пожалуйста, милости просим, пишите. А сейчас я попрошу Евгения Роденко, которому за пультом следит, чтобы он включил нам отбивочку, и мы дружненько перешли во вторую часть. Пожалуйста, Евгений. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 21 января 2019 года, вторник, по одному из современных календарей. Анатомия человека, как все устроено, такова тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии находится Михаил Сватковский, Алексей Орлов. За пультом Евгений Роденко и Светлана Большакова следит за чатом. И, судя по всему, следит-то не просто так, не одним глазиком. А вот прямо так вот взрит вглубь чата и не пропускает интересных вопросов. Итак, вторая часть посвящена вопросам-репликам, которые Светлана нам сюда набросала, прислала. И напомню, что вопросы-реплики мы принимаем на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Там есть чат-беседка, пожалуйста, можете туда входить, регистрируйтесь и дальше пишите, пожалуйста, общайтесь с друзьями. А также у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. В очередной раз напоминаю, что после того, как закончится эфир, эта запись будет закрыта от просмотра, она отправляется на обработку, будут убраны шумы, трески, какие-то технические провалы, может быть. И после того, как все будет выровнено, она будет вам явлена уже под новым каким-то блоком, как это в YouTube называется, не знаю. В общем, новая видеозапись будет выложена. Так что не пишите: «Ах, пропала интересная информация! Ах, враги стерли!» Никто ничего не стер, все под контролем, все нормально. Итак, переходим к вопросам, репликам и комментариям. Виталий Кочубей. Реплика. «Кладезь знаний! Восхищаюсь!» Это про тебя, Михаил. Благодарю. Идем дальше. Марья Федоровна. Вот как... Марья Федоровна. Красиво звучит, правда? Спасибо. Слышал информацию, что человек привязан к местности, где он рожден, по структуре воды. Так ли это, или информационная структура воды везде одинакова на Земле? Хороший вопрос. Главное бы знать, как ответить. Вообще, на самом деле, я в докладе сказал, что вода постоянно меняется. Она никогда не бывает в постоянном состоянии в отношении привязки. Есть не зря русская поговорка «где родился, там и пригодился». Многие мои знакомые, которые жили в одном регионе, переехали жить в другой регион, стали отмечать изменения у себя. Скорее всего, это связано, мне кажется, с полярностью нашей Земли, с ее магнитным полем, и поэтому... Это, знаете, как вот, условно говоря, ты находился на одной кристаллической решетке, перескочил на другую, и поэтому тебе становится некомфортно. Поэтому где-то, мне кажется, здесь логика определенная присутствует. Но в силу того, что я не настолько глубоко еще знаю эти детали, мне кажется, что здесь определенная доля правды есть в отношении того, что человек, переезжая, меняется. Но, и не забывайте, где человек был зачат, в каких ситуациях. То есть здесь много составляющих, которые влияют на... Не только воду. Здесь очень много составляющих, поэтому да, Мария, я думаю, вы где-то близки к истине, но достоверно вам ответить мне не хватает информации и знаний. Вот для этого я сам общаюсь с такими, как вы, и черпаю информацию от других людей в том числе. Спасибо за вопрос, да, хороший. Да, есть такая поговорка, дважды в одну и ту же реку войти невозможно. Вроде бы берега те же самые, вроде бы и вода похожа, а вот река уже изменилась. Так что вода меняется постоянно, каждую секунду, каждый час, каждое мгновение. Вода новая, даже в вас вода меняется постоянно. Что уж там говорить про какие-то источники, и закрытые, открытые, неважно, колодцы, скважины. Везде вода отличается, на мой взгляд. И вода очень податлива, она впитывает информацию и отдает информацию. То бишь то, что в нее заложено. Кристаллы так ее подвижны, интересно устроены, что вот с чем она соприкасается – тому она отдает, и от того она принимает. Так что в зависимости от того, какое место, какие люди, какие животные, как солнышко светит, какие магнитные поля или что-то там еще, места силы или места слабости у Земли, и вода тоже будет отличаться. Где-то она живая и по составу минеральному, и по своей, может быть, наполненности, а где-то она и грохнуть может. Так что да. Идем дальше. Виктор Яковлев. Здравия, орлята. О как, здравия. Вызвать дождь возможно при помощи песни, особенно если это родовая песня. Это вопрос или утверждение? Это вопрос. Ну вот я неспроста привел притчу про того самого китайского. На самом деле наши люди это умели делать спокойно, и сейчас это умеют делать люди. Просто для того, чтобы это делать, нужно понять, зачем ты это делаешь, что последует потом. За любое действие, которое производит человеческий разум, последует ответка. И поэтому, когда мы вызываем дождь, мы должны готовы ответить, а зачем мы дождь вызвали? Зачем богов тревожим? То есть, если на то пошло, мы вмешиваемся в систему, я уже сказал, человек встроен в своей анатомии в мир. И когда мы просим дождь, если это баловство, нужно быть готовым потом, что ты ответишь за это. Если это жизненная необходимость, тогда это будет благодарность вам. Поэтому в отношении родовой песни... Повторюсь, вот по роду, скажем так, этим вещам это лучше к Виталию Владимировичу Сундакову. Он глубоко человек знающий, и он, мне кажется, гораздо глубже знает эту тематику. В отношении того, что действительно можно вызывать дождь, если мы возьмем племена Мексики, к примеру, Южная Америка, она полностью является магической. Это из уст Виталия Владимировича я услышал лично, то есть это не передача чья-то, это личная информация от него. Он, в свою очередь, это получил от верховного мага всей Мексики, который его, собственно, и посвятил в свои духовные внуки. И он это показывал, как делать. И поэтому, да, дожди можно вызывать песнями, плясками. Это уже детали, это инструменты. Какими вы владеете? Можно на гуслях сыграть, можно на балалайке, но звук все равно произведется. Я думаю, дождь – это всего лишь одно из физиологических состояний планеты. Его можно вызывать разными способами. Просто нужно знать, зачем, когда и кому это надо. Вот такой мой ответ. Да, когда-то давно, более 20 лет назад, проходя обучение, занимались практиками взаимодействия с стихийными, с духами природными, в том числе и вызывание дождей, остановку дождя. И вот тогда было мной ощущено, что необходимо как раз возвращать все на место. Если ты остановил движение в облаков, тормознул дождь и раздвинул облака, то в этом случае необходимо вернуть все на место. Но надо понимать, для чего ты это делаешь. Если просто это забава какая-то, тебе обязательно что-то прилетит. Если ты это делаешь, например, для того, чтобы добраться до какого-то места, чтобы быть невредимым, чтобы быть сухим, то да, это разрешается. Но опять же, нужно понимать, а для чего ты на это место ползешь? Для чего ты туда лезешь? Может быть, это там и не обязательно быть. То бишь, если все это по божественному промыслу, по своей стезе, по своей тропочке судьбы, можно так сказать, то в этом случае тогда ты имеешь право во что-то вмешиваться, но ты обязан все вернуть на свои места. Если ты просто забавы ради тешишь свое самолюбие, гордыню, то в этом случае получишь обязательно по голове. Это вот однозначно. Всегда, если во что-то поигрался ребенок, родители просят все игрушки положить на место. А если взрослый человек что-то делает, он и так все положит на место. Вот это показатель взрослости и детскости. По поводу можно вызывать при помощи песни или не песни. Можно вызывать и мыслями, можно вызывать и движениями, можно вызывать и словами, можно вызывать и песнями. В то же время и не песней, и не словами, и не мыслями ничего невозможно вызвать, если эти мысли дурацкие, бесполезные и непонятно зачем. Поэтому все зависит от того, кто этим занимается и для чего занимается. Потому что были люди, которые говорили, я вот мантрами там владею, я вот заговорами владею. Но когда доходило до сути дела, то ничего не получалось. А другие, которые говорят, да иди, просто так вот смотрю и делаю, никакими мантрами не владею там и прочим-прочим. То бишь, опять, все зависит от человека, от того, кто перед нами или кто я сам. И вот исходя из этого все и складывается. Ну, а поскольку песня – это последствия мысли, упорядоченной, потому что в песне есть обязательно ритм, обязательно есть мелодика, обязательно есть лад, то это уже упорядочено определенным образом. И в зависимости, какая песня, такой и порядок, такой и строй. А это следствие мысли, значит, все есть мысли, мысль это все создала, значит, все вызывается мыслью, а все остальное, слова это, либо это песня, либо просто мелодия, либо созерцание, это дополнение к мысли. Вот мое такое видение. Так что вызывать или не вызывать можно как и песней, как и словом, так и мыслью. Идем дальше. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей и Михаил. Существует версия деления витаминов на синтезируемый кишечником современного человека и нет. В скобочках А, запятая В1, запятая С и другое. Ввиду того, что организм, приспосабливаемая и самодостаточная при отсутствии необдуманных внешних влияний, это в скобочках все написано было, система, то что мешает синтезировать все микроэлементы самостоятельно и нужен ли весь перечень витаминов нам? Максим Архипов. Хороший вопрос, Максим, по витаминам. Если человек гармоничен, на мой взгляд, то вот почему, вот вспомним, да, фильм с Эдди Мерфи «Золотой ребенок». Вот он сидел, питался одним листочком, он был совершенно самодостаточен и при этом с голода не умирал. То есть все зависит от уровня развития человека и насколько он готов к синтезу этих веществ в своем теле. То есть нужно подрасти. Сначала правильно мыслями, а потом уже и действиями, истекающих из этих мыслей. В отношении витаминов. Витамины для растущего организма, если мы будем речь вести про детей, являются строительным материалом. Если на стройку завезли цемент правильной марки, то стройка идет правильно. Опять же про анатомию вспоминаем. Если цемент завезли не той марки или просто не завезли, строительство будет. Оно либо встанет, но оно при этом не закончилось. То есть строительство как бы есть, но результат будет удовлетворять хозяина, тот, кто эту стройку затеял. Соответственно, витамины организму нужны, иначе бы их не выдумывали. И есть, опять же, практические навыки о том, что использование определенных, пусть даже синтетически синтезированных витаминных комплексов или препаратов реально изменяет состояние внутренних органов и тканей в зависимости от того, на какой фазе они были добавлены. Но, естественно, это является костылем. В идеале бы, конечно, это все должно поступать с пищей, но при условии, что человек не заморачивает себя новомодными диетами. Потому что если мы возьмем северные широты и южные широты, нужно понимать, что биохимия широт очень сильно отличается, разится. И поэтому почему люди, живущие в северных широтах, предпочитают энергетически емкую пищу? Потому что энергия должна синтезироваться хоть из чего-то. Витамин по себе сам не является источником энергии. Он является катализатором определенных процессов. И поэтому почему, к примеру, те люди, которые заходят в голодание, они теряют вес? Потому что организм пытается сохранить целостность за счет утилизации, условно говоря, второстепенных процессов. Поэтому мышечная масса теряется, а в последнюю очередь жир. То есть витамины – это необходимая субстанция для жизни, и без них в определенных ситуациях, ну не надо вспоминать старые истории, что такое цинга. То есть почему люди жевали хвою, там, к примеру, отвары какие-то делали. То есть когда стройка останавливается из-за незавезенного строительного материала, то, как правило, пострадает не один человек, особенно если это касается какого-то сообщества. И в отношении возможности синтеза внутри человеческого организма. Ну, я так подозреваю, что не все у нас вышли еще на космический уровень развития, чтобы это все делать вот так вот, как отца и баба материализовал предметы из воздуха. То есть это, ну, как минимум нужно я не знаю, слово реинкарнация, уровень развития, то есть какой скоростью должен человек освоить все эти навыки, чтобы это стало для него естественным процессом. Вот мой такой ответ. Поэтому витамины нужны, и иногда они нужны в том числе синтетические, если естественным путем в организм человека они не поступают. Точка. Да, но здесь Максим уточнял, что если организм способен что-то синтезировать, то в этом случае тогда и витамины тоже могут синтезироваться в организме. Я про это и сказал. Ага. Вот я просто уточняю, что вот именно на это он. Да. Идем дальше. Вера Макавеева. А можно кратко анатомию планеты Земля? Где основные органы? То есть, где основные органы Земли? Спасибо. Они здоровы? Здоровый вопрос. Сразу же мне хотелось хохмить, но постараюсь этого не сделать. Особенно потому, что дамы. А вот однажды я познакомился... А ты про какие органы сразу хотелось хохмить? Так-то сразу стесняюсь спросить. Я, тем не менее, это озвучу в ответе. Ага, понятно, все, умолкаю. Если рассматривать любую систему, в том числе планета Земля, как живую, она официально признана живой, неважно, какими учеными, не учеными, это реально живая субстанция. Как и мы, я уже сказал, в природе мертвого мало. То есть, если мы сами не создали это мертвое. Вот, то есть, ну что такое мертвое? То, на что не обращено внимание. С моей точки зрения. То есть, как только внимание прекращается, приходит великое ничто, которое поглощает то, что было на внимании на нашем. Вот. Кстати, я проводил эксперимент, подтверждая своими экспериментами, что игнор – самое жесткое, что можно придумать. Очень. То есть, игнорирование или необращение внимания на какую-то субстанцию живую вызывает катастрофические изменения. Вернемся к Земле. Однажды мне человек... Мы с ним общались, это тоже коллега, он сказал, что если рассмотреть нашу родину замечательную как живой человек, то голова, именно как головной мозг, находится в районе Томска. Сердце находилось в районе Архангельска. К примеру, половые органы, не будем уточнять какие, находились в районе Кавказа. Собственно, поэтому их все время купировать в нашей стране пытаются. А вот вы не поверите... Чем является Москва, согласно этой квалификации? Она почему-то являлась вот тем самым отхожим местом, поэтому, возможно, я не хочу так, это его видение было, возможно, он это выдумал, возможно, где-то вычитал, но это его видение. А самое удивительное, что он сказал про наш замечательный город, где я проживаю, Вятка. Он рассказал, что почему-то Вятка является третьим глазом, поэтому ее все время пытаются выткнуть, закрыть и другие интересные события с ним провести. Но это было видение этого человека. Вот, если взять планету... то вообще на самом деле шар, в виде которого, не совсем шар, он эллипсоид, эта планета, и она то же самое меняется. Вот недавно, буквально, если я сейчас не совру, какое-то это число было, то ли 12 декабря, кто-то сделал официальное, января, вернее, этого года, официальное заявление, какой-то человек сделал, что планета изменила свой, вот сейчас могу наврать, простите меня, потому что я не специалист в этом вопросе, на какой-то промежуток времени Земля поменяла свой магнитный, ну, не знаю, наклон, не наклон, я оказалась открыта для космического излучения. Я не знаю, с чем это связано, но то есть явно вмешательство извне и, скажем так, для меня планета Земля – живой объект. Если на планете живут паразиты, то она позовет доктора. И поэтому то, что сейчас происходит, это, по сути, идет санация Земли от каких-то паразитарных существ. К сожалению, некоторые из людей такие представители являются. Вот. А где какие именно органы? Видите, мы рассматриваем планету как подобие себе. Но я вам уже говорил, что форма человека, она создана для того, чтобы выполнять то функциональное предназначение. Нам руки нужны, чтобы что-то созидать, что-то клеить, что-то рисовать, строить храмы, там, я не знаю, рисовать стихи. То есть они нужны для выполнения функции. А Земля круглая для выполнения своей функции. И поэтому мне кажется, на мой взгляд, не совсем корректно сравнивать Землю с человеком. То есть у нее анатомические критерии есть, там магма, там кора, ионосфера, это ее анатомические органы, но их предназначение ввиду того, что человек не совсем, не каждый, вернее, человек, уточню, знает, зачем это нужно для этой Земли, то и объяснить мне вот на моем уровне развития пока еще это сложно. Может быть, когда-нибудь я это узнаю и смогу подробно объяснить, зачем ионосфера, кроме того, что она ионизирующее излучение останавливает, зачем, к примеру, у нас полярные льды, почему они не растаяли до конца. То есть в любом случае любой орган в теле человека, сначала он выполняет какую-то функцию, если его функция прекращена или время выполнения этой функции завершилось, то это то есть производится, медицинское слово, рудимент, то есть он либо сохраняется в зачаточном состоянии, либо атрофируется и исчезает. К примеру, возьмем тот же самый тимус. Орган иммунной защиты, то есть он функционирует первые буквально 2-3 года жизни, потом он исчезает, то есть остается слизистоткановый тяж. И у планеты Земля тоже вот сейчас идет таяние ледников, все говорят, ой, какой кошмар, климат ужасный. На мой взгляд, это просто естественный физиологический процесс Земли, но мы размышляем категориями десятилетий и столетий. Земля живет миллиарды лет, но елки зеленые. Неужели нужно рассматривать ее в контексте только нашего понимания анатомии? Мне кажется, это тот самый ритм, который для человечества пока еще в хронобиологии не до конца изучен. И в силу того, что очень много искажено в нашей истории, мы не можем понять, что происходит и где наше место в этой планете. Но зная эти анатомические ориентиры, про которые Вера задает вопрос, и как мы можем не мешать планете восстанавливаться и, мало того, созидать ее на этот процесс, я думаю, это будет полезное знание, и буду рад, если вы подскажете, как это использовать в практической деятельности. Вот такой мой ответ. Да, после всего сказанного про Москву я теперь не знаю, что и думать. С одной стороны, судя по тому, что творится, что-то на правду там есть. С другой стороны, почему все время захватчики хотели в Москву попасть? Но с другой стороны, опять же, вот рассмотрим. Попадая в Москву, они там как-то вот попадали впросак. Вот обрати внимание, то, что было... когда поляки захватили Кремль, да, что там с ними стало, что было, когда Наполеон попал в Москву, что случилось с гитлеровскими войсками и полчищами, которые под Москвой в полях примерзли, чем там их завалило. Но с другой стороны, опять же, вот есть такая песня: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля» и так далее. Но здесь же про сердце Родины моей поется. Так что вот я даже и не знаю, что теперь думать. Именно город имеет свое строение. И поэтому, опять же, это видение этого человека, оно не может быть истинной в последней инстанции. Мало ли что ему почудилось. Ну ладно, идем дальше. Третий глаз так третий глаз, отхожее место к отхожее место. Все история расставит по своим местам. Да. Наша жизнь более мудра, нежели чем мы. Разбираемся. Следующий вопрос. Ольга Жаркова. Как может человек, не обладающий остеопатическими знаниями, может провести самодиагностику и помочь себе, например, нарушение осанки? Зеркало. Подошла к зеркалу, увидела нарушение осанки. Это видно глазом, невооруженным, даже не оснащенным остеопатическим знанием. Или второй вариант – попросить соседа повернуться к нему спиной, сделать наклон до земли и попросить человека оценить. Вы знаете, человеческий организм достаточно симметричен. Естественно, полная симметрия – это идеальное строение. Он в природе редко встречается, крайне редко. И поэтому эти люди выглядят абсолютно красивыми людьми. Чем более симметричная правая-левая половинка, тем более пригляден для противоположного или того же самого пола. То есть мы этих людей рассматриваем как красивых представителей Homo sapiens. Вот. И поэтому, на мой взгляд, нарушение осанки – просто попросить соседа. Если нет, возьмем простую математику. Опять же, любая анатомия имеет подобие. Взять, вот если провести вертикальную ось через верхушку, здесь такая точка вертекс называется, и опустить между ног, то и посмотреть, соответствует ли правое и левое. Второе, взять двое весов, положить на пол и встать на эти весы. Если ваш вес на одной половинке весов будет больше, чем на противоположной, значит, есть однозначно гравитационное нарушение, то есть вы перевешиваете на одну сторону, то есть кусочек вас на одних весах чуть больше, значит, 100% нарушения осанки есть. А если вы хотите углубить это исследование, вы можете взять четверо весов, одни передние весы поставить под носочные части ваших стоп, задние весы поставить две пары под пяточки и поставить точно так же. Это я в Стрельне, в Санкт-Петербурге, в Огоньке есть такой ортопедический центр известный. То есть есть такие исследования. То есть наш человеческий организм вообще болен на разные выдумки. То есть когда нету там мега-супер там сенсорных систем, советские люди придумывают гораздо более дешевые и простые способы изучения того же самого. На четырех весах вы стоите и оцениваете, где больше нагрузка. На переднем правых весах, на задних левых или наоборот. И вы увидите, что у человека есть изменение давления на опору. Это будет говорить о том, что ваша гравитационная ось отклонена. А если есть отклонение гравитационной оси, значит, вы несимметричны. Несимметричны, не гармоничны с точки зрения пространственного строения при использовании, вернее, при воздействии на человеческий организм гравитации как таковой. Или просто посмотреть симметричные стороны, положение глаз, надбровные дуги, положение ушей, положение нижней мочки ушей, плеч, лопатки, затем где посмотреть тазовые кости, посмотреть, где находятся коленные чашечки, стопы каким образом стоят в пространстве, в одну сторону завалены или одна из них. То есть эти симметрии вы увидите сразу же, даже не обладая остеопатическим познанием. Остеопатические знания нужны для того, чтобы как это исправить. Вот хорошо, знаете, сейчас большинство лечебных учреждений по всей стране занимаются диагностикой. А на самом деле нужно заняться обратным, понять, как не испортиться и как восстановить, если испортилось. Потому что диагноз-то поставить не самое сложное, а вот как исправить, как было, вот это сложнее. Вот для этого остеопаты как раз и нужны в нашей жизни, в том числе. Они не единственные. Как-то мне один умный человек сказал: захочешь поговорить с умным человеком, когда тебя не окружают умные, подойди к зеркалу, посмотри, там ты и умного найдешь, и друга, и есть о чем поговорить. Так что насчет зеркала согласен. А по поводу вот того, обратиться к соседу, век наш, когда никому не доверяешь, да еще и наклониться задом, я так это думаю, не все на это пойдут. Мало ли там чего, от соседа можно, может, пинка получишь в эти две ровные половинки, и потом будешь ковыркаться. Тут сейчас у нас человек-человеку-волк, еще пока не восстановили мы державные взаимосвязи. Так что поосторожнее, когда к соседу обращаетесь. Надо ему доверять как самому себе. Особенно задом, когда повернуты к нему. Ну ладно, идем дальше. Шумрика метр. Так вот написано. Какое место во всем этом отводится мыслям человека? А это мысли человека? Если так разбираться. Это наши мысли? Мы пытаемся себе в силу своего эго, неразмерно раздутого, присвоить всегда мысли себе. Есть замечательный псевдоним господина Селланда. Однажды он сказал, что, опять же, доверяй, но проверяй, что человеческий организм, по сути, точнее, телеприемник, то есть голова, это телеприемник, который настраивается на частотный диапазон. И чем более он хорошо настроен, тем лучше он настраивается на этот частотный диапазон. И поэтому мысли, на мой взгляд, это не являются человеческими. Это просто удачно настроенный организм человека на всемирный банк данных. И чем больше мы, скажем так, есть, знаете, как широкополосное вещание. То есть чем более узко мы частоту заужаем, тем более четко мы выделяем мысль в своей голове. Почему у некоторых людей просто постоянный шум в голове? У них мысли тысячи, но ни одна из них не становится реальностью. Потому что они все время их рождают. А не рождают, они настраиваются. Вот. И я вот про пинок под зад, кстати, очень интересную вещь вспомнил в книжке, по-моему, «Не святые цветы», лучше у Виктора Тихона Шевкунова или у кого-то другого, или, возможно, где-то услышал. В одном монастыре Псково-Печорской лавре шел послушник, и пришел туда на послушание один из монахов. И он свое эго до такой степени выпятил, что его там не воспринимаешь, что он такой пришел весь там подвязаться, там, служить там. И просто шел по улице монах, он его под зад как раз-то и пнул. В итоге старик-то падает на землю, он тут же вскочил и побежал к этому потенциальному послушнику извиняться. «Прости, сын мой, прости, я не знаю, чем я тебя прогневал, прости». То есть человек себя настолько унизил, чтобы свое я-то не возвышать. И поэтому про мысли. Иногда мы очень часто, на мой взгляд, это мои мысли, то есть это имхо, как там пишут в интернете, на мой взгляд, мы очень часто не то, что наше, адресуем за себя. То есть плагиатом человечество занимается, по-моему, очень часто. И поэтому к какой части анатомии относятся мысли? Ну, естественно, голова — это как телеприемник, который, если в голову прострелили, мысль не появится. И поэтому, если рассматривать, что человеческий мозг генерирует мысли, это не так, я не согласен. Потому что есть куча свидетельств, когда человек мог знать иностранный язык, никогда его не изучая. Причем здесь эта мысль? Но иностранный язык — это уже навык. А навык формируется в результате какого-то, как минимум, изучения, потом освоения, потом практического применения, оттачивания. То есть о чем это говорит? Что человек настраивался на частотный диапазон, не свойственный для него. И поэтому мысль не является человеческой. Это мое истинное убеждение. Меня могут закидать шапками. Да, я думаю, не закидают. Кстати, 1 февраля 2020 года в Москве будет семинар «Родовое «Не хочу жить без страха», и там про мысли очень подробно рассказываю. Там небольшой кусочек посвящен как раз, откуда берутся мысли, как им управлять. Но это только маленькая-маленькая часть. Ладненько, идем дальше. Ольга Жаркова. Как может человек восстановить свою матрицу здоровья? Как родителям восстановить матрицу здоровья ребенка? Два вопроса про себя и про ребенка. Первое. Матрицу здоровья восстанавливать не надо. Она идеальна. Соответственно, нужно понять, что мешает человеческому организму вернуться к этой матрице здоровья. То есть всегда есть либо внешние, либо внутренние причины, которые мешают восстановлению. В отношении, как настроить матрицу здоровья ребенка, ответ точно такой же: матрицу здоровья ребенка не надо восстанавливать, она у него идеальна. А вот то, что произошло с ребенком в процессе зачатия, внутриутробного развития, процесса родов, ранний послеродовый период, воздействие химических веществ, в частности вакцин, воздействие лекарственных препаратов, воздействие мыслей окружающих людей, окружение воспитания, социальная среда, религиозная почва, то есть множество внешних причин, которые влияют на адаптацию, про которую я говорил, и как раз вот то, что происходит с ребенком, что называют болезнью, это результат измененной адаптации в сторону повреждений. И для того, чтобы ребенка восстановить, нужно понять самим родителям, что они творят в своих головах. Я за себя отвечу, не буду отвечать за Ольгу. Я точно знаю, что если я начинаю в своих мыслях уже косячить, не просто в действиях, а в мыслях, у меня начинают заболевать дети. И поэтому на этот предмет я вам четко скажу: начните с себя, и дети будут выздоравливать. Потому что дети — это фрактал родителей. И поэтому ребенок может быть здоров, если здоров родитель. Если родители, ну я молчу про пиво, чипсы и все остальное, как может родиться здоровое поколение, соответствующее здоровыми мыслями? Чем больше повреждается родитель, тем больше повредится следующее поколение. Если мы хотим чистый звук, то камертон-то находится где? В нас самих. Его нужно просто услышать. Точка. Да, хорошо сказано. Как-то давным-давно проводили различные эксперименты, в том числе и по передаче информации на расстоянии, нестандартными способами, там, без каких-то радиоприборов. И было обнаружено, как материнское возбуждение влияет на ребенка, который находился далеко от матери, и как возбуждение ребенка влияло на мать. И об этом тоже написано было и до тех экспериментов, мы просто проверяли. На самом деле все это работает. Теперь представьте себе, что вы родитель ребенка, и в ребенке как минимум половина того, что у вас присутствует, находится. И если вы в чем-то себя уничтожаете, то вы тем самым начинаете уничтожать половину вашего ребенка. То же самое касается и в другую сторону. Если вы, будучи ребенком каких-то родителей, не принимая кого-то из родителей, не принимаете часть себя самого, тем самым отторгая отца, мать, бабушку, дедушку, вы отторгаете часть себя самого. Сможете ли вы быть счастливы, не принимая то, что есть у вас, отторгая своего родителя либо родственника? Вот просто задумайтесь об этом. Все очень взаимосвязано. Поэтому, когда кто-то отвергает отца только потому, что мама сказала, что отец плохой, и ребенок живет с установкой, то в этом случае тогда ребенок на всю жизнь, став уже взрослым, отрицает половину себя самого. Не только с точки зрения мужского начала, но и вообще себя самого. И то же самое, когда отец что-то говорит плохое про мать, и дети верят, что мать плохая. Вот это надо все понимать. Но это, опять же, отдельный семинар. Да. Идем дальше. Бажена. Здравствуйте, Михаил. Может ли остеохондроз или протрузии вызывать нарушение кровообращения и гипоксию мозга? Благодарю. Вы абсолютно правы, Бажена. Единственное, я немножко терминологию подправлю. Остеохондроз – это состояние. Протрузия – это состояние. Что такое остеохондроз и протрузия? Это измененное пространственное строение костных структур в пространстве и фиброзного кольца, кровоснабжения, ну, все, что является анатомией по учебникам. Что такое кровоснабжение головы? Это на то, насколько хорошо голова получает кислород, питательные вещества и отходит от нее продукты обмена. Кратко отвечу: да, влияет, но остеохондроз – это состояние, которое возникло в результате других процессов. И поэтому говорить о том, что мы лечим остеохондроз, это имеется в виду остеопаты, это не совсем корректно. Остеопаты не лечат, остеопаты восстанавливают целостность. Вот, ну, всегда, думающие остеопаты всегда говорят, что мы не занимаемся лечением с точки зрения лечения классической медицины. Задача остеопата – найти у человека вот это здоровье, то самое нормальное, и постараться изо всех сил, в меру своих навыков, синхронизироваться с этим здоровьем. И тогда здоровье – вот та самая… Что такое здоровье? Это та самая идеальная матрица и есть. И возникают те самые чудеса, которые приписывают остеопатам, хотя ничего здесь чудесного нет. Это и есть та синхронизация частотных диапазонов, и остеопат в этой ситуации является проводником. То есть не он лечит, а через него лечит. Я уже однажды, может быть, приводил этот пример. Если у медведя чешется спина, то он в лесу подходит к дереву и чешется об дерево, но при этом дерево не лечит. То есть медведь выбирает для себя субъект, который помогает ему решить внутренние проблемы. Точно так же остеопат, увидев остеохондроз, он остеохондроз лечить не будет. Он будет разбираться, что вызвало протрузию, почему этот позвонок съехал со своего положения. Либо это какая-то связка натянутая, либо нерасслабленная мышца, либо измененное состояние вязкости ткани, или какая-то перенесенная эмбриональная травма, или повреждение на химическом уровне. То есть в любом случае это руками все ощущается. Поверьте, даже электромагнитные ощущения в тканях руками можно ощутить. И человек, который падал, вот когда остеопаты рассказывают практически судьбу людей, все такие уходят в шоке, типа, откуда вы все это знаете? Да, остеопаты говорят, так видно же, то есть руки человека, остеопата практикующего, это, как правило, те же самые глаза, только вот на улице находятся. И когда ты слушаешь ткани, но не отдельно тот самый орган, шею, то же самое, которое является лишь частью целостного человека, ты начинаешь ощущать все тело целиком. И ты понимаешь, что вот так оно изменялось в пространстве, адаптируясь под какую-то ситуацию. И поэтому, да, вы абсолютно правы, в официальной медицине остеохондроз и протрузия, да, они влияют на кровоснабжение головы, и восстанавливая целостность человека, эти состояния перестают быть значимыми, и человек выздоравливает, в прямом смысле слова. Хорошо, идем дальше. Сергей Попов. Анатомия объясняет слова «спаси себя, и рядом спасутся тысячи». Так ли это? Объясняя слова? Ну, так это Серафим Саровский сказал в свое время. «Стяжи дух миренный, вокруг тебя спасутся тысячи». Анатомия – это когда человек услышал в себе Творца и прислушался к нему. Не просто прислушался, а стал жить, как ему говорили. Ведь важно не соблюдать посты, и важно ведь не молиться, там, земные поклоны делать, или мантры ставить, или своих там предков почитать. А важно, зачем это все нам дано. То есть ведь фрактал возникает для того, чтобы возникло подобие. Но если мы это подобие исказили своим «я», то это уже не фрактал, это уже другая версия 1.0. И тогда версия 1.0, она уже не соответствует оригиналу. Но если в оригинале нам было хорошо, мы любили друг друга, и свое «я» включили, и появился другой фрактал, не нужно удивляться, что в искаженном фрактале вся анатомия искажена. И поэтому вы абсолютно правы, нужно действительно находить себе здоровую анатомию, которая является вот этим мирным духом. Потому что именно мирный дух и восстанавливает анатомию, какая она должна быть. Вот так. Хорошо. И в заключение вопрос от Василия. У меня важный вопрос по Москве. Сказители не думали, что название Москва происходит от имени богини Макош, а Макош отвечает за судьбу? Это, наверное, больше в эту тему знает господин Чудинов Виталий, который работает своими трудами, подвязается в Санкт-Петербурге. И его книжка «Вся правда о Рюрике», я думаю, там гораздо богаче информацию вы можете найти, нежели чем я вам сейчас расскажу. И про происхождение слов. Но если того же Чудинова я вспомнил, то он рассказывал, к примеру, что пирамиды Хеопса построены воинами Рюрика. И причем доказал, не просто рассказал, доказал с какими-то конкретными примерами. Не готов ответить про Москву. На самом деле, если верить истории, что была деревня, потом кто-то там долгорукий пришел и хорошо построил. Если верить официальным источникам. Но у меня нет достоверной информации, которую я бы мог преподнести, показать, доказать и сказать, что вот смотрите, братцы, вы немножко заблуждались. Не готов ответить. К сожалению. Да, еще надо учитывать, что официальные источники – те, которые официально приняты официальными властями. Но известно, что победитель истории пишет под себя и принимает эту историю на официальном уровне. Поэтому то, что написано с точки зрения официальной истории, может быть совершенно противоположно тому, что было на самом деле. Итак, все вопросы озвучены. Мне остается только попросить тебя, Михаил, чтобы ты что-то пожелал доброе, вечное, красивое нашим радиослушателям и зрителям. Уважаемые зрители, слушатели, я вам желаю мира в душе, радости внутри себя, чтобы ее транслировали вне себя, и чтобы вы были здравы в силу своих способностей и искали возможности это здоровье сделать целостным, чтобы ваша целостность помогала вам, вашей семье, вашему роду, чтобы вы достигли целей, которые в вас заложил Творец. Потому что мы являемся функцией Творца, нам для этого дано наше строение в виде формы анатомической, и та матрица здоровья, которая нам всем дана от рождения, я думаю, каждый из нас ее может реализовать в меру собственных возможностей. Главное, не забрасывать это намерение. Вот намерение и желание – две вещи, которые приведут каждую из нас к желаемому. Вам, братья и сестры, здравия крепкого и желаю всего самого наилучшего. Спасибо вам за внимание. Благодарю за теплые и добрые пожелания. Мне же остается напомнить, что по одному из современных календарей 21 января 2019 года, вторник, «Анатомия человека. Как все устроено?» – это была тема сегодняшнего нашего эфира. Михаил Сватковский, Алексей Орлов, Евгений Роденко, Светлана Большакова. Прощаемся с вами. Желаем вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.